Критик Лев Сосновский. Уже прошел первый угар, вознесший этого свихнувшегося талантливого неудачника чуть ли не в великие национальные поэты. Только попустительством наших редакторов можно объяснить, что лирика взбесившихся кобелей попадает в поэзию людей. Хулиганство бытовое очень подозрительно пахнет политическим.